Самая яркая искра. Дверь выплюнула Осин и, кажется, даже прокашлялась, выражая свое отвращение. А может, это просто сама Осин настолько перепугалась, что бесконечная башня в какой-то момент перестала напоминать храм, обратившийся огромной женской, точно рыжеволосой головой. Первым делом Осин провела ладонями по волосам, сверху вниз, желая убедиться, что не покрыта слюнями. Для верности она даже встряхнулась, как собаки, только выбравшиеся из кадушки после купания. Платье вымазалось в грязи и траве, но когда в последний раз она вообще возвращалась домой чистой? И не припомнить. Первый пах цветами и травами, совсем немного сыростью, словно недавно прошел дождь. Но его Осин почему-то не видела из окон бесконечной башни. Быть может, та просто летала слишком далеко от острова, в стороне от легкой сияющей мороси. Впрочем, сейчас, когда Осин сидела на земле и осматривала привычные виды, ей даже показалось, будто этот поход, новая встреча, дневник, все привиделось. Солнце стояло высоко, окруженное белыми вихрами облаков, а значит, Осин запропала не так уж и надолго. Она поднялась, поправила сбившиеся волны складок на платье, случайная ветвь вдалеке хрустнула, и Осин тут же припустила прочь, подгоняемая страхом. В лесу под листвой, с которой кое-где свисали переливчатые капли, дышать стало легче. Осин замедлила бег, уронила руки вдоль тела и поплелась домой. Навалилась вдруг усталость, но цветы под ногами, россыпь синеватых звездочек у деревьев и фиолетовые глаза на тонких стебельках умиротворяли, а сверху сквозь кроны проникало ясное небо, оставляющее свои размытые отпечатки на стволах. Задрав голову, Осин увидела под одной из ветвей букет светлых грибов в крапчатых шляпках. Их бы собрать, да взливной пирог с картошкой. Желудок отозвался недовольным урчанием. Не угомонили его даже мысли о хлебной запеканке с приятной яблочной кислинкой. «Да успокойся», — возмутилась Осин и все же обернулась к грибам. Удивительно, и как ей после пережитого вообще в голову взбрело карабкаться по толстенному стволу, обхватив его руками. Ей бы домой нестись, не разбирая дороги, сквозь витающий в воздухе густой запах леса. Но нет. Осин упорно ползла, царапая ладони о грубую кору, жалея разве лишь о том, что нет ножа. Аккуратно подрезать грибные ножки. Поэтому, достигнув цели, она так и сорвала их букетом и сиганула вниз. Носки туфель тут же увязли во влажной рыхлой земле. Осин обстучала их о выгнутый кривой корень. В душе она радовалась, что привычный мир вернулся, отгоняя призрачными руками кошмары. Она не переставала думать о бесконечной башне. А как иначе? Широко шагая с прижатыми к груди грибами. Но мысли будто рассеивались, уже померкшие, оставшиеся за краем острова. Их сменяла приятная дрожь ожидания и кривая тропинка, ведущая к дому. Лес звучал. Должно быть, пока Осин прохлаждалась, его заполнили люди, что-то ищущие и находящие. Теперь хруст веток не пугал, а успокаивал. Такой знакомый. Под кустами краснела земляника, крупными бусинами рассыпанная по траве. Ее сладкий аромат Осин чувствовала, даже проходя мимо. Ах, как же хотелось собрать ее в платье, испачкать его и без того грязное и принести вместе с грибами домой. Папе, который точно придумает, как и куда все это применить. Наверное, поэтому Осин не стремилась научиться готовить. Ей слишком нравилась папина стряпня. Крупная капля, сорвавшаяся с листа, упала прямо ей на макушку. Следом полетели новые и новые. Они разбивались о голые плечи, впитывались в рюши, оставались мелким прозрачным бисером на шляпках грибов, стекали из щек. Осин смахнула их легко, как вновь выступившие слезы, одним мизинцем и продолжила путь, то и дело сходя с тропинки в высокую траву, чтобы немного ею пошуршать. Так странно было вновь радоваться простым вещам — листве, касающейся открытых участков ног, шуму ветра, приятной прохладе. Наверное, сейчас Осин легко поняла бы Циэль и Вильварин, тосковавших по приятной обыденности, куда более человечных, чем ей казалось изначально. Они давно забыли о простых радостях, таких доступных ей, таких привычных, что в какой-то момент она, наверное, даже перестала их замечать. Ей стало стыдно и вновь закололо внутри. Недавние мысли накатили волной, заполнили голову, и та закружилась. Осин придержала ее, будто она могла упасть с плеч и укатиться. Образы беспорядочно сменяли друг друга. Кошки, юный Тьерри Карце, рыжая под стеклянным колпаком, пока вновь не стали рассыпаться на сухие песчинки, из которых не соберешь ничего. «Асин!» Чужой голос ворвался ей в уши, поначалу сильно напугав. Она не узнала его, но четко расслышала буквы, слившиеся в ее имя и словно расколдовавшие ее. «Простите», — пробормотала Асин, не понимая даже, за что извиняется. Поначалу глаза выхватили среди ветвей фигуру, длинноногую, сгорбившуюся. Ее голову окутывал полупрозрачный дым. Асин пригляделась, сощурившись, и узнала в незнакомце Вальцера. Старое имя выпрыгнуло из ее рта прежде, чем она вспомнила это. «Атто?» «Да чтоб тебя!» — расхохотался он, но как-то нервно потирая ладонью шею. «Вот так не везет!» Пока она, хмурясь, пыталась понять смысл его слов, он сделал два широких шага и, подцепив носом ботинка, лежавшую на голой земле веточку, бросил ее. Та ударилась о складки платья и полетела вниз, к ногам Асин. За короткий миг и без того странная встреча превратилась в чистое безумие. Асин собиралась возмутиться, насколько она, конечно же, могла. Даже открыла рот, но в тот же момент Вальцер очутился рядом и, приподняв ее челку, коснулся тыльной стороной холодной ладони лба. От него пахло дымом, горечью и совсем немного медом, но его нотки Асин уловила сразу же. Вальцер поджимал перечеркнутые шрамом губы. С такого расстояния выступающие белые полосы на его лице казались живыми и оттого еще более пугающими. Но жест, каким он ощупывал ее лоб, был настолько знакомым, что она даже позволила себе расслабиться. Ненадолго. Тут же прозвучало убийственное. «Ведь Джихая уже похоронил тебя». Голос не дрожал, словно Вальцер говорил что-то привычное, вроде «Не забудь полить цветы» или «Покорми кота, он совсем исхудал». А сердце Асин ухнуло ледяным камнем на самое дно живота и потянуло вниз, к земле. «А ты вон она», — продолжил Вальцер, глядя не на Асин, а сквозь нее, хотя она стояла рядом. «Бегаешь по лесу, грибы собираешь, пока его из петли вытаскивают. Ты где была?» «Я...» — начала Асин, чувствуя, что вот-вот опять затрясется голова. «Ведь не скажешь, я была в бесконечной башне, где время течет иначе. Такое себе оправдание». Невдалеке хрустнула ветка, будто сломавшаяся кость. Асин в этот самый момент представляла, как огромная невидимая нога в знакомом ботинке, какие носил Вальцер, наступает на ее тонкий позвоночник. Она была готова даже к этому, не понимая, почему бесконечная башня не отпустила ее раньше. Почему время перешло на бег, почему папа, ее любящий папа, не дождался ее, поверив внезапно в то, что она умерла. Она искала виноватых, постепенно понимая. Не виноват никто, кроме нее самой. «День ото дня, Асин», — выдохнул Вальцер, глубоко затянувшись. «День ото дня. Он пьет, лезет в драку и плачет, как мальчишка». Он загибал пальцы перед ее лицом, а между ними змеился дым. «И то ли хочет слышать, что ты жива, то ли нет. Все к вам собирается, к тебе и твоей дурной мамаше, в океан». «Как долго меня не было?» — наконец спросила Асин, не чувствуя под ногами землю. Та будто шла волнами, пытаясь уронить ее. «Точно больше 10 дней. А там, кто знает». Вальцер пожал плечами. «С ним все в порядке», — кричал внутри ее собственный голос, но она просто стояла, не видя ничего перед собой. «Но что настораживает еще больше?» — вдруг снова заговорил Вальцер, задумчиво постукивая себя папиросой по губам. «Так это твой дружок». Поначалу Асин не отреагировала, ее волновал лишь папа, оставшийся совершенно один. А ведь когда-то, очень давно, она дала обещание не покидать его, не выбирать океан, не становиться, как мама. И сейчас, придумывая себе оправдание, Асин понимала. Даже правда покажется глупой выдумкой, сбежавшей из дома девочки, до сих пор не научившейся думать головой. Наверное, честнее начать разговор с обычного «прости». Все это время Вальцер говорил, но Асин, очнувшись, уловила немногое. «Да ему бесполезно что-либо отвечать, понимаешь?» «Вальдекрис?» — промямлила она, удивляясь, как оглушительно поют птицы. «А что, Вальдекрис?» Вальцер стоял слишком близко, но отойти даже на шаг она не решалась, то и дело уводя взгляд от шрамов, жесткой щетины и потрескавшихся губ. «Ну, вы сказали, твой дружок». Он вздохнул так протяжно и громко, что Асин захотелось исчезнуть. «Я говорю про Кайрова сына». Сердце гулко ударилось о грудную клетку. Асин чуть не выронила грибы, которые вместе с самым искренним «прости» собиралась вручить папе. «Альвар?» — удивилась она. «Он», — спокойно ответил Вальцер, даже не отметив, насколько глупым был ее вопрос. Он вдруг распрямился и, оглядевшись, положил ладонь Асин на плечо. Не успела она и пискнуть, как Вальцер утянул ее за собой, в сторону от ведущего домой пути под шумные кроны деревьев. Те, потревоженные ветром, дрожали и сыпали крупными листьями. Асин дернулась, упрямо остановившись. Она собиралась к папе и не желала, чтобы кто-то, пускай из лучших побуждений, мешал ей. «Куда вы меня тащите?» — шикнула она. «Я хочу домой!» «Занятно, как с твоей невнимательностью ты все еще жива!» Бросил Вальцер, изящно заменив читавшееся между строк слово «дура», которое никогда бы не произнес так просто, особенно в отношении нее. «Совсем не слушала?» «Да», — резко ответила Асина и для верности уперлась каблуками в землю. «Говорю, дружок твой сейчас на острове, и чуть с трапа сошел сразу к Джихае. Неладное с ним что-то. Вроде считает, что померла ты, а сам все ищет. А зачем? И не говорит». Вальцер посмотрел, сощурившись сквозь подсвеченную солнцем листву. «К нам тоже совался». «В училище?» «Домой». Он все еще пытался сдвинуть ее с места, но, кажется, понимал. Пока не объяснит, она продолжит упираться. «Ко мне, Эмире. Я ж ее забрал. Она ж, это, в Железный город хочет собирать теперь уже своих стражей». «Как папа», — говорит. «Как папа, будь он неладен. До этого в разведку хотела, теперь вон чего придумала». Асин стала не по себе. Девочка, сросшаяся с машиной и долгое время не умевшая даже нормально ходить, вновь тянется к механизмам, желая продолжить дело давно погибшего отца. Но кто Асин такая, чтобы осуждать ее выбор? Сама-то сбежала к малознакомой башне, в которой застряла, пока мир вокруг продолжал свой безумный бег. «А у нее здоровье, сама знаешь». Вальцер поскреб ногтями за ухом, выглядел он при этом растерянным. «Но меня слушать она не хочет. А тут заявился этот твой». «Девочке твоей, — говорит, — любые дороги открою. У нее глаза аж зажглись. Ну, я и вижу, пройдет год-другой и улетит. Сама, даже если Кайров сын, руки не протянет. Я тогда и спросил, чего ему от нас надо. Попросил Миру отослать, не ее это дело. А как убежала, так он все о тебе спрашивал». «Обо мне?» — удивилась Асин, не понимая, чем могла так внезапно заинтересовать потерянного капитана. «Как училась? Чем примечательно? Куда могла деться?» — добавил он и ненадолго замолчал. «Может, он и говорит Джихае, что ты умерла. Только сам в это не верит, понимаешь? Нужна ты ему. Нужна зачем-то, потому и сулит богатство, статус, покровительство, за помощь. Да не за любую». Асин закивала, и тревога вновь стала распускаться под грудью, проникая своими лепестками между арками ребер. Ладони мелко дрожали вместе с листвой над головой. И как ни пыталась Асин убедить себя, что Альвар мог искать ее просто так, взволнованной пропажей успокоиться, не выходила. «Отведите меня домой», — пробормотала она, пытаясь улыбнуться. «Прошу вас. Я покажусь папе, а Альвар... Он откроет дорогу вам и Мире. Вы же хотели этого?» «Хотел», — ответил Вальцер, и Асин заметила, как напряглась его шея. Порой слова выходили из горла с огромным трудом. А потом понял, что так скоро обратно ты не вернешься. «Говорит, ты нужна Железному городу, а значит, нужна Кайру. Сама понимаешь, но увеселительную прогулку это, похоже, слабо. Я пытался вызнать, чего они там удумали. Молчит, только глаза бегают. Спрашивал прямо, надолго ли тебя увезут. Тишина. Плохая тишина». Он на мгновение замолк и тяжело сглотнул. «Я же даже думал о том, чтобы тебя сдать. Но, видишь, не смог. Девочки и в разведку-то не должны идти, а томиться в Железном городе, пока тамошний правитель и его сынок что-то для себя выясняет, уж тем более не дело». Несмотря на честность, Асин чувствовала неприязнь, такую, что угрожала вот-вот взорваться с громким хлопком. Асин могла бы даже ударить Вальцера, и, возможно, он бы не стал уворачиваться. Она смотрела в покрытое морщинами острое лицо и не понимала, где тот старый демон, о котором рассказывал Вальдекрис. Нинген продал бы ее, не раздумывая, пожертвовал бы, как когда-то напарником. Теплая ладонь внезапно коснулась щеки. Асин вздрогнула, замахнулась, но тут же уронила руки, вслед за которыми опустились и плечи. Вальцер гладил ее, едва касаясь кожи. «Не такой ценой. Хватит», — сказал он. «Пойдем». Он вновь сжал ее плечо, и на этот раз Асин поплелась рядом. «Куда?» — спросила она, желая лишь одного — поскорее увидеть папу. Грибы выпали из дрожащих пальцев и полетели в траву. «Как я понял, Кайров сын не слишком-то...» Он сплюнул на землю и бросил под ноги уже истлевшую папиросу. «Не слишком-то распространялся о тебе». «Многим непонятно, чего это он к Джигае зачастил. Но, говорят, роман у вас был». «Так-то...» — усмехнулся он. Асин не сумела даже покраснеть, хотя еще совсем недавно подобное заявление выжгло бы румянец на ее щеках. «И никакой не роман», — вяло возразила Асин, но ее не стали слушать. «Будет у тебя», — выдохнул Вальцер. «Дом, покой и папа. А у меня мелкая ягоза, которая больше всего на свете хочет делать жизнь людей невыносимой. Не нужен ей железный город. Не нужен. И тебе не нужен». «Папа». Асин и не верила, что сможет в ближайшее время увидеть его, обнять или хотя бы просто сказать «я жива и я виновата». Даже слова Вальцера нисколечко не убедили ее в обратном, пускай и говорил он уверенно, увлекая ее при этом все дальше в лес. Асин не сопротивлялась. Ноги пружинили при каждом шаге. Казалось, она не слышит других звуков, кроме голоса Вальцера, который продолжал успокаивать, рисуя почти идеальные картины. «Слушай, Асин», — сказал он, и весь мир притих, не мешая. «Поживешь у меня, спать, правда, на полу придется, сама понимаешь». Но Асин не понимала ничего, просто кивала, хотя увидеть этого он не мог. «Кайров сын не станет торчать у Джихая вечно». «Почему?» Асин пыталась сплести из его слов какое-то подобие цельного полотна. «На первом и втором у Кайра есть глаза и уши. Те, к кому он обращается, сам или через сына. Не берусь утверждать, сама понимаешь, тех связей, которые у меня остались, не хватит даже, чтобы миру хоть куда пристроить. Но лучше быть осторожнее и не высовываться». «Мира не будет рада», — ответила Асин. «К тому же сами говорите, как она хочет в Железный город». «А вот высеку», — раздраженно бросил Вальцер, и она даже испугалась немного. «А точно ли о мире он говорит?» Ну, уточнять не стала. «А ты думай поменьше». «Так, значится», — пробормотал он, явно вспоминая, о чем же говорил мгновение назад. «Пару дней у меня побудешь, а там на корабль до каменного великана, где Кайровы руки до тебя уже не дотянутся, вместе с Джихаей». Это действительно звучало хотя бы приемлемо. Оставить то, что дорого, сорваться с места, взяв с собой папу, и отправиться туда, где тебя, возможно, не найдут. Но все равно не верилось. Асин будто вырвалась из тяжелого мрачного сна в другой, такой же. Здесь человек с потерянной улыбкой зачем-то искал ее, а дом больше не был самым безопасным на свете местом. Здесь каждый шорох заставлял вздрагивать, а голоса словно обсуждали ее жужжа подобно рою назойливой мошкары в жару. Раньше в ее жизни не было выбора серьезнее обеденного блюда: пирог с томленным мясом или густой бульон на кости с яичными цветами. Ей нравилась эта приятная определенность, ненавязчивая предсказуемость. Асин бы с удовольствием прожила так 10, 20, 30 лет, лишь изредка храбрясь и совершая необдуманные поступки. Неужели теперь от всего этого останется лишь слабый след? «Как ты?» — поинтересовался Вальцер, слегка побарабанив пальцами по ее плечу. «Выглядишь так, будто собралась прямо тут грохнуться. Держись». Он резко встряхнул ее, и она лишь чудом не запуталась в своих ногах. «Ты жива. Джихая тоже жив. Не посидел даже». Усмехнулся он, будто это могло хоть как-то ободрить. «Кайров сын не станет искать тебя вечно. Уж слишком большая трата времени. А там вернетесь. Твой кот к тому моменту не подохнет. Этот журабас вечно где-то побирается». «Только я не понимаю», — подала голос Асин и затряслась от беззвучного смеха, который казался ей неприятной холодной крошкой. «Зачем это вам? Я же никто. Совсем никто, просто девочка из училища, до которой вам наверняка дела нет. Я даже не запоминаюсь». «В следующий раз», — выдохнул Вальцер и ускорился. Лес в очередной раз ожил и зазвучал, захрустел ломающимися ветками. «Когда захочешь пожаловаться, лучше ударь меня. Ты дочь Маритары Джихаи. Одна била, как десяток нетрезвых мужиков. Другой мог торговать чистым воздухом в Железном городе. Ты приволокла мелкую подслеповатую заразу, которая сделала мою жизнь невыносимой». Ты влезла в голову этого невыросшего мальчишки и перевернула там все вверх ногами. Ха!»